И все же мы остались ночевать на розовой звезде. Первый испуг. Это слишком громко. Но что-то подобное у дочи прошел. Она свободно наглаживала зверушек и всяческую другую живность, которая так к ней и льнула, стоило только поманить пальцем. Ко мне тоже фауна подходила легко и непринужденно, прояви я к ней внимательный интерес. И даже головастик был не обделен благосклонностью, хе-хе. Но, что интересно, живность, тем не менее, была совсем ненавязчива. Куча не наваливалась, не толкалась. Немного равнодушия, незаинтересованности, и вот она уже не лезет под руку, отползает, отлетает, уходит. Очень тактичная, так сказать. Оставалась лишь та, к которой ты проявлял некий интерес, любопытство. Вот мы и сидели возле костра, наслаждаясь разнообразной компанией живых игрушек. Как-то иначе воспринимать их у меня не получалось. Ночь уже давно вступила в свои права, и небосвод усыпали мириады ярких звезд, как всегда, прекрасных. Но и остров нас удивил снова. Множество цветов принялись фосфорисцировать широчайшей палитрой красок, от весьма ярких до совсем слабых. Распустились цветы ночные, которых днем было не видно. Вылетели всяческие светлячки, ночные бабочки, жучки и тому подобные существа. Замельтешили, засияли разноцветием. Вылезли из норы дупел ночные обитатели острова, иногда обычные, а некоторые весьма странные, но все няшные, с большими, а то и вовсе огромными умильными глазами, разноцветные и пушистые. Папа, дочь, которая пребывала некоторое время в глубокой задумчивости, уперев взгляд в рдеющие угли и начесывая сразу несколько мягких игрушек, вдруг очнулась. «Да, мое солнышко, зимовать на этом острове нельзя», — кивнула сама себе дочь. «Объясни, здесь можно погостить, недолго, день-два. Тут можно собирать плоды и все остальное, столько, сколько нужно, нам». Жемчужинка посмотрела на меня очень серьезно, нам и нашему племени. Но отдать, а тем более продать, мы их не сможем. Они просто тут же сгниют. Если только, она на секунду задумалась, подарить. Подарить, да, от своего. Я внимательно слушал дочь, не прерывая глупыми вопросами. Что-то в ее взгляде, в голосе, во всем облике было такое-такое, словно вещала прорицательница. А их, как известно, прерывать не след. Но даже погостить тут может далеко не каждый человек. Дочь на секунду задумалась и поправилась. Не каждый разумный, только тому, кто чист помыслами и желаниями. Стоит кому-то проявить жадность, агрессию, вандализм, и случится возмездие. Просто сорвать цветок не для того, чтобы поставить его в вазу и наслаждаться видом и ароматом, а потому, что можешь сорвать, и тут же равнодушно бросить, и жди беды. Его сок на пальцах, пыльца, запах тут же тяжело отравит или вовсе убьют. Стоит не то, что убить безобидного кролика, пнуть кого-то, и окажется, что пчелы страшно ядовиты, змейки убивают легким укусом, рог единорога пробивает любую магическую и немагическую защиту. И вообще, боевая магия не действует, оружие просто рассыпается в руках, а милые зверушки становятся вовсе не милыми. Остров убьет любого, или любых, папа, стоит им повести себя неправильно. Это место не для разумных, папа, не для взрослых разумных. Они могут быть тут только как гости, ненадолго. А для кого, дача? Она некоторое время молчала, словно прислушиваясь к чему-то. Для потерянных душ. Для потерянных душ маленьких детей, девочек и мальчиков. Тех, кто страдал от боли физической и моральной, голода и холода, тяжкой болезни. От всего того, что заставило уйти внутрь себя. Создать свою собственную раковину в сознании и спрятаться в ней. Одинокие, обделенные лаской и любовью. Тут, дочь окинула взглядом окружающие, они будут жить и исцеляться, играть, общаться, радоваться. И, возможно, исцеляться настолько, что вернуться в мир. Я не знаю, как это будет происходить. Папа, дочь пристально посмотрела на меня так, что по спине прошел легкий озноб. Как это будет выглядеть? Но так будет. А сейчас этих душ тут нет, слегка осипшим голосом поинтересовался я. Сейчас нет, но будут. Даже не хочу спрашивать, откуда ты это знаешь. Не спрашивай, папа, печально улыбнулась она мне, не спрашивай. Мы немного помолчали, слушая треск угольков в костре, пение ночных насекомышей и редких ночных же печук. Спать хочу, заявила. Вдруг, дочь совершенно обычным тоном, головастик, сплети мне колыбель, пожалуйста. Головастика долго упрашивать не надо. Нянчить маленькую хозяйку в своих объятиях ему нравилось неимоверно. Увы, в последнее время это происходило нечасто, да что там, крайне редко. Головастик понимал и принимал это, но все равно немножечко страдал. Я накинул на дочь живое покрывало, прикрыв уютное гнездышко, сплетенное из щупалец, в котором, свернувшись калачиком, устроилась дочь. Хотел пожелать ей спокойной ночи, но она уже спала с легкой улыбкой на губах. Наверное, снилось нечто хорошее. Осталось только чмокнуть ее в лобик. Я сел у костра и не спал еще очень долго. Размышлял над услышанным, анализировал увиденное, сопоставлял. Заодно почесывал, непроизвольно, маленького розового поросенка, что привалился к моему бедру. Поросенок удовлетворенно жмурил глазки и довольно похрюкивал. «Хотите взять питомцем этого поросенка?» «Да нет, временно отменить все предложения», — выскочило у меня уведомление. «Временно отменить все», — слегка улыбаясь, ответил я вслух. Показалось или нет, но по-моему поросенок всхрюкнул как-то разочарованно. С утра, во время легкого, но вкусного и питательного завтрака, дочь была молчалива и задумчива. Я не тормошил ее, ребенок мыслит, не стоит мешать. «Папа», в какой-то момент оттаяла она, «я хочу взять себе питомца». «Что ж, иметь питомца, идея здравая и полезная со всех сторон». «Ты мудр, папа», она пристально посмотрела на меня, «и я хочу спросить твоего совета, какого питомца мне взять?» «Ну», слегка улыбнулся я, «надеюсь, что я мудр, раз ты так говоришь». «И, как мудрый папа, хочу задать, для начала, несколько вопросов». «Конечно, папа», кивнула она. «Почему именно сейчас?» «Может потому, что мне предложили», совершенно серьезно ответила дочь. «Или, легко дотронулся я до пипки носа дочери пальцем, потому что ты не сильно задумывалась об этом раньше». «Почему это?» «Не согласилась дочь, я вот такого, как головастик, очень бы хотела, или что-то подобное, не сомневаюсь, хотела, но скорее, как нечто абстрактное, типа, вот бы мне такое». «Но задумывалась ли ты об этом серьезно? Приложила ли усилия, жемчужинка? Я уверен, ты та, кто пожелай, и любое существо на этой планете может стать твоим питомцем. Не взрослое, конечно, и даже не подросток, но всякая тварюшка, что только вылупилась из яйца, родилась недавно и открыла глаза, проклюнулась из икринки, кокона или еще как, могут стать твоими питомцами. Надо только бы взять их в руки, приласкать, обогреть, накормить. Грозный, многоодаренный, великолепный головастик достался мне необычно, ты прекрасно знаешь эту историю. Но когда он вылез из икринки, я выставил открытую ладонь, он мог вот тут поместиться. И даже сожми я пальцы, не сильно бы его стеснил. Лужа по колено, в пару метров, для него огромный водоем полный тайны опасностей. Креветка с мизинец или улитка в половину твоего кулачка, уже весьма серьезные бойцы, которых он мог забороть далеко не сразу. Так было, и вот теперь он таков, каков есть. Мы с ним прошли столько и через столькое. Он называет меня хозяином, но это его выбор, для меня он всегда был друг и часть меня. Океания, дочь моя, опасное место. Она не перестает нас удивлять, раз за разом подкидывая все новое и неизвестное, и будет делать это дальше. И это мы еще не рискнули приблизиться к темной бездне. Какие мегамонстры и суперогромные кракозябры дремлют в ее глубинах. Мы только ползаем по отмелям и шельфам великого архипелага. И я тебе скажу, его бесконечные острова более чем удивительны, а порой невероятно опасны. И вот вопрос, какого же ты хочешь питомца, жемчужинка, розового свиненка, прикольно похрюкивающего, когда его чешут, яркую ящерку, что удобно свернулась вокруг твоего запястья, я кивнул на руку дочери. Прикольно, конечно. Или радужный дракончик, свисающий с шеи, такой озорной, порхающий, ластится опять же. Признаюсь тебе, многие дети и даже взрослые душу бы заложили за такого питомца, но он как-то поможет тебе в странствиях и приключениях, куда поскачешь на розовом пони посреди океана. Но может, дочь на секунду задумалась, может, питомец с розовой звезды тоже приобретет особые способности, если его взять себе, очень может быть, охотно согласился я. В этой вселенной все может быть, но ты видишь какие-то пояснения возле вот этой няшной и смешной мышки? Нет, и я нет, и ты сама сказала, это игрушки для потерянных душ. Может быть такое, что они и останутся только игрушками. Смогут ли они вообще покинуть остров, что с ними произойдет, я не знаю. Так что, думай, какой тебе нужен питомец. Это твой выбор, осознанный и с полной ответственностью. Дочь долго молчала, печально озирая забавных зверушек, вздыхала. Приблизительно знаю, о чем она сейчас думала. Нелегкая задача, да. Однако, не выдержал я ее грустной моськи, Все же женщинам, особенно маленьким девочкам, иногда позволяется немного больше, чем мужчинам, в том числе и маленьким мальчикам. Вот эта яркая небольшая бабочка-лимонница очень бы гармонировала с цветом твоих волос. Дочь вскинула на меня враз вспыхнувшие глаза. Если она будет сидеть у тебя вот тут сбоку, показал я рукой место над ухом, то в виде живой броши вполне себе сойдет. Или на плече, вот так, правда. Ну, головастик же носит свою живую драгоценность, а ты уж всяко его не хуже, хе-хе. Папа, спасибо, кинулась она мне на грудь. Не-не, это не мое разрешение и даже не совет. Целуя ее в лобик, открестился я, просто мысли вслух, а решение за тобой, и вся ответственность тоже. Я понимаю, папа, улыбнулась она, понимаю и буду думать. И последний совет, доча, если позволишь, конечно, папа, если уж действительно хочешь питомца, не смотри на красоту его или его безобразность, не смотри на полезность или никчемушность. Выбирай не разумом, а сердцем. Ёкнет оно, вот и правильный выбор, а остальное все от лукавого. Жемчужинка сидела в тени огромного дуба, на большом, слегка наклоненном плоском камне, чуть нависающем над кристально-прозрачным озерком. Оно было совсем маленьким, 5-6 шагов в диаметре и глубиной по колено. Говорливый ручеек вливался в него, ненадолго растворялся, отдыхал и, собравшись силой, снова бежал дальше. Над дном, усеянным разноцветными, яркими камешками, важно и неторопливо плавали не менее яркие и разноцветные рыбки. По поверхности скользили шустрые водомерки, а в воздухе висели крупные золотистые, сиреневые и изумрудные стрекозы. Но жемчужинка почти не замечала красоты и идиллии этого места. Она сосредоточенно размышляла. Слова папы по поводу питомца глубоко проникли в ее душу, породив долгую цепь мыслей. Ее хотелки и действительная необходимость, красота и функциональность. Ее стихия – вода, вот так, с большой буквы. Это ей говорили все наставники, это она чувствовала сама, и только папа, посмеиваясь, утверждал, что ее стихия – она сама. Сама, какую стихию захочет, такой и будет управлять, какой-либо или всеми вместе разом. Разделение магии на стихии папа считал вообще глупостью и зашоренностью разума, и приводил в пример посланцам мамы, которые с ним спорили, самих же посланцев. И правда, дядя Рамзес и тетя Люси, и даже тетя Ночка могли легко управлять любыми стихиями, или, по словам папы, проявлениями магии. И на возражение, что кому-то лучше дается магия земли, кому-то магия холода, а кому-то тьмы и иллюзии, отвечал, это всего лишь вкусовщина, кому что больше нравится и не более того. Конечно, добавлял папа, это утверждение относится только к действительно могущественным магам. Жемчужинка пока еще не совсем могущественная как маг, но обязательно ей устанет, а вот стихия воды нравилась ей уже сейчас, она была ее вкусовщиной. Тем более, как утверждал папа, а жемчужинка ему внимала со всем прилежанием, вода – самая могущественная стихия. Там, где есть вода, там есть жизнь, зачастую и сама жизнь существует и, во многом, состоит из воды. И папа показывал многие и многие примеры этого, но еще он говорил, что там, где жизни нет, там все равно вода есть. Не только безжизненные глыбы ледников или промороженные космическим холодом ледяные кометы, вода, пар, вода, молекулы воды или их измененное состояние, насыщенное иными элементами, называемые общим словом, жидкость, входит в состав почти всех веществ. И это тоже не только рассказывал, но и показывал папа. И да, жемчужинка могла управлять этими жидкостями. И через все это, жемчужинка сможет управлять всем миром, Вселенной. Не сейчас, много позже, если будет хорошо учиться и вести себя правильно. Так пообещал папа, а жемчужинка ему верила. И вот, в результате всех этих размышлений, вопрос, а какой ей нужен питомец? Не вопрос, какой хочется или тем более нравится, полезно или нет. Жемчужинка окинула взглядом пасторальную картину, что окружало ее. Все здесь красиво, мило, няшно, но, не ёкает сердце. Простите, тихо проговорила она в никуда, но мы с папой и со всем девятым народом, морские странники. Сегодня здесь, а завтра там. Мы охотимся, рыбачим, собираем плоды и овощи на попутных островах. Нас жарит солнце и сечет дождь. Мы боремся с ветром, волнами и течениями. Мы живем мирно, но иногда тревожно или вовсе опасно. Но нам это нравится, и вам там не место. Было бы эгоистично забрать кого-то из вас в этот тревожный мир просто потому, что так мне захотелось. Вы должны жить здесь и выполнять свою важную миссию, лечить потерянные души. Жемчужинка поднялась и слегка поклонилась. И спасибо вам всем, всему острову. Тут я не только поняла, но и осознала некоторые очень важные вещи. Спасибо еще раз, Головастик, пойдем. Позвала она. Уж он-то, как всегда, где-то рядом, хотя места более безопасного не она видела и вряд ли увидит еще где-то. И в этот миг мир словно вздрогнул, едва-едва уловимо, беззвучно. Все вокруг, деревья, воздух, вода. Протяни ладонь, зашептала тихое эхо ласковым голосом. Жемчужинка, конечно, удивилась, но ладошку вытянула. И в нее, весело жунда, вынырнув откуда-то сверху, из кроны дерева, плюхнулся крупный серенький жучок-паучок. Телом жук, ногами, паук. Причем, ног было 12, очень длинных и словно телескопических. «Подарок», сообщила затихающее эхо. «Спасибо», разглядывая жучилу, ответила жемчужинка. «А что он делает?» Но эхо не ответило. Пропало. Зато жук-паук ловко перескочил на голову жемчужинки и стал стремительно носиться по несколько растрепанным волосам девочки. Она так и застыла от неожиданности в неподвижности. Не прошло и минуты, как все затихло. «Мда», протянула она, рассматривая себя в небольшое зеркальце из крупной чешуи особой рыбы. Его жемчужинке подарил папа. На голове соорудилась идеальная, волосок к волоску, сложная прическа. А сам жуко-паук пристроился над ухом в виде изящной брошки, художественно раскинув лапки в виде ажурной сетки, выпустив дополнительные отростки. Мало того, поменял окрас на сине-зеленый малахитовый колер. «Мда», еще раз протянула жемчужинка, «а другую прическу можешь?» Жук слегка задрожал, и девочка уловила слабый, но отчетливый посыл. Не только другую может, но и сколько угодно вариантов. А свой цвет поменять? И жуко-паук разразился грандиозной гаммой всяческих цветов и их оттенков, разнообразной раскраской и даже свечением. А также сообщил, что он может быть не только парикмахером, но и в роли броши на одежде, руке, ноге. Немного поменять собственную форму. Чинить одежду прямо на девочке. Следить за ногтями, кожей, выполнять пилинг и вообще. А также не боится ни огня, ни воды, ничего не боится. «Я назову тебя Жужа», сообщила жуку жемчужинка. «Правда классный», воскликнула она, обращаясь к головастику, который весьма подозрительно и ревниво рассматривал, аж тремя глазами, конкурента на волосы маленькой хозяйки. Заплетать косы или расчесывать ее волосы, это его святая обязанность. «Кхе, кхы, ша-ша-ша», издал головастик ряд нечитаемых звуков из нескольких отверстий разом, что раскрылись на его теле. Но общий звуковой посыл, как и ментальный, звучал бы, если его перевести внятно, приблизительно так. «Видали мы карликов и покрупнее», но девочка поняла его очень хорошо. «Ну, не ревнуй, головастый», улыбнулась она, «никто тебя от тела не отлучает, тем более, не отказываться же от подарка. Это не только было бы неприлично, но и неуважительно, ведь правда?» «Да, маленькая хозяйка», со вздохом согласился головастик. «Апа, а где ты умудрилась заполучить себе на голову такую красоту?» «Первое, что я разглядел, когда дочь вернулась из места для размышлений, это очень классную прическу. Как бы мы ни старались, я, головастик, кто-то из Бацхвари, и даже сама, Ева, выходила у нас посредственно. Справиться с копной непослушных волос жемчужинки, что свисали аж до самой попки, можно, но ненадолго и чем-то простеньким. Коса, хвост, две косы, два хвоста, свободное ниспадание, даже самая аккуратная и тугая коса, что только мог соорудить головастый, с вплетенными ремешками, держалась очень недолго. Мотнет ею раз 5-10, и вот она уже поплыла. До конца никогда не рассыплется, а вот растреплется однозначно. Это была какая-то особая магия жемчужинки. Даже божественная не могла с этим что-то сделать особо радикально. Всемогущая, на минуточку. Вот у меня, как у отца, волоса были намного послушнее. Ева вообще этим не заморачивалась. Тряхнет головой и волосы станут какой хочешь длины, расцветки, фактуры и соберутся в идеальную прическу. По настроению хозяйки, так сказать. Так что да, прическа меня сразу удивила. Нравится, улыбнулась дочь. Не то слово, маннифик. Где-то тут находится волшебный салон красоты. Ну, не то, чтобы она кокетливо поправила непонятную брошь в волосах над ухом. И только в этот момент я разглядел странного жука, паука, что раскинул свои тонкие лапки, поддерживая красоту на голове дочи. То, что жуко-паук не просто так там прицепился, это понятно, а вот то, что я не смог считать с него никакой информации, Это в принципе тоже понятно. Особое место, особые петы для особой девочки. Ао, я вижу, ты все же определилась с выбором пета, и да, и нет. Довольно подвигала она бровкой. Чисто мамин жест. Интригуешь. Колись же скорее. Это подарок, призналась сразу дочь. Ее и саму распирало от желания поделиться, подарок этого острова. Я не выпрашивала, он сам дал. Сам дал, голос. Тихий такой, женский, ласковый, с эхом. Голос ХМ. Понятно. И какие у этого? Это Жужа. Его зовут Жужа. Моментально поправила меня дочь. У Жужи, согласно кивнул я, способности, статы, характеристики, а нет их, улыбнулась жемчужинка. Вот тут, она постучала себя по лбу, почти как с головастиком связь. Слабенькая, скорее эмоции, чем внятные образы, а может, и дочь перечислила функционал Жужи. Если обобщить, то выйдет такой себе универсальный магический стилист-портняшка. ХМ, полезная зверушка, не мог не одобрить я. Ну, а то, что слышишь его слабо, то это только пока. Ты думаешь, обрадовалась жемчужинка. Я просто уверен. А еще уверен, со временем его возможности подрастут, разовьются, усложнятся. Так в этом мире и работают подобные штуки. Было бы здорово, захлопала в ладоши дочь. Будет, я точно знаю, не мог не улыбнуться я на ее искреннюю радость. Но, а как же классический питомец? С ним что? А с классическим я буду думать, искать, а вот как сердце ёкнет, тогда и посмотрим. Это мудро. С очень гротескно-серьезной рожей покивал я. У мудрого училась, не менее гротескно-серьезную моську изобразила дочь. А потом мы оба захихикали. Глава 17. Коралловый атолл, солнце, пальмы, пляж, на который катит волны океан, солоноватый ветер, отличная еда и замечательная компания. Что может быть лучше для того, чтобы проводить старость? Можно, конечно, накидать еще массу приятных и нужных вещей, но тут уж личная вкусовщина. Одному то, другому все, третье еще что-то. У меня, к примеру, удивительная дочь, как бы жена-богиня, боевой пет, головастик и целая вселенная, помноженная на бессмертие. В общем, кому как, а мне хватает. Не сказать, что в этот летний сезон я совсем бездельничал, но замедлился основательно. Не строил, не воевал, не спасал, не бежал, не плыл, не летал, не добывал рис и не ушибал чудовищ. Если что-то из вышеперечисленного и делал, то только в варианте «лайт», мягче, добрее. Наша флотилия стояла во внутренней акватории Аттала, а лагерь из навесов, шатров и палаток расположился в пальмовой роще. Все простенько, без изысков, но нам с жемчужинкой хватало, а девятому народу и подавно. Наверное, они впервые за свою историю проводили лето в одном месте, а не мотаясь по островам, как подорванные. Наконец-то они смогли спокойно присесть, осмотреться, выдохнуть и сделать многое не на бегу, а тщательно и вдумчиво. Сказать, будто бы я только и делал, что посиживал в тени широкого тента, любуясь пейзажами и растекаясь мыслью по древу в компании старого и еще нескольких авторитетных перцев Бацхвари, было бы не слишком верно. Но да, любили мы потрендить о высоком, заедая мудрости вкусняшками и запивая взварами и соками. Однако учеба подрастающего поколения, на нас, руководство кому куда, зачем и почему, это тоже наше. А это труд немалый, руками-то водить, чтобы племя процветало. Ну, и еще много чего, особенно для меня. То ныряем с дочей поглубже, то летаем повыше, то в пещеры спустимся, то в подводные тоннели сунемся. Острова изучаем, ништяки собираем. Алхимия, ювелирка, артефакторика, магия общая и специализированная, кухня, шитье и всяческое рукоделье, уроки правильных манер и этикет, чтоб ему, как же без этого воспитанной девочки. Опять же, боевая гимнастика, владение оружием, тактика малых и больших групп, как подкрасться и зарызать, тихо свистнуть и слинять, как использовать любой подручный предмет, чтобы ребенка кто злобный не обидел. Без этого хрупкой и невинной девочке в бесконечной вселенной еще хуже, чем без шитья, этикета и хороших манер. В общем, сидение под тентом в компании – это только малая и, замечу, заслуженная часть неторопливого летнего сезона хрен знает какого года, по какому исчислению. Но несмотря на все вышеперечисленное, порой моя старая голова, которая всегда оставалась молодой, все же, порой, не дает покоя не только ногам, но и всему телу. Как-то забрел я на пляж, что открыт океанским волнам, которые накатывают на атолл то пологими, а то высокими валами, увидел, как в них веселятся головастики Бацхвари с дочерью, и задумался. Залезает такая шумная компашка на моего боевого пета, прибывающего по такому случаю в форме ската, и мчит с визгом и криком по волне, как на серфборде. А волны из открытого океана тут порой весьма зачетные. Но все как-то простенько, если по мне, с гребня да вниз, вот и все покатушки. Но и от этого целая буря восторга. И не только головастики, кстати, так веселились. Многие, кто помоложе, покувыркаться в волнах тоже были не прочь. Правда, не на удобном головастике, а на собственном пузе. Получалось не очень, но что-то да получалось. Все же природа наделила Бацхвари анатомией гораздо лучшей, чем человека. Но самое главное во всем этом – весело, беззаботно и весело, что для девятого народа большая редкость. И вот, глядя на это, торкнуло меня далекими воспоминаниями. Дело было уже в те годы, когда развалился Великий Союз, все стало доступно и открыто, деньги не только можно было заработать, но и потратить на то, что хочется. Вот и смог я себе позволить всяческие излишества. К примеру, отправиться на тропические острова не по заданию конторы, а просто попить мохито, ухватить за шоколадный зад игривую танцовщицу, побренчать на укулеле и, конечно, практиковать буржуинское развлечение – серфинг. Годиков мне тогда уже было прилично, но, спасибо папе с мамой и бесконечной череде предков, генетика моя позволяла выглядеть и чувствовать себя ого-го. С помощью инструктора, совсем незадорого, скользить и не падать через раз, я научился, а дальше только практика. Мастером не стал, даже кандидатом в мастера, но трубу иногда проходил. И глядя на здешнюю крутую волну, а почему бы и не да, подумал я, ну, с моими-то способностями, да не сделать доску, тем более материалы с интересными, а то и уникальным свойствами имею, так сказать. И станочно-инструментальный парк, не слишком большой, но многофункциональный в наличии. Не прошло и недели, как я, весь такой красивый, с доской под мышкой нарисовался на пляже. Появление могущественного странного с непонятным предметом не заметить было невозможно. Меня и заметили. И очень быстро куча маленьких бацхвари под предводительством дочи уже клубились возле меня, а чуть в отдалении лягуши постарше. «Папа, а что это у тебя?» Ткнула пальцем жемчужинка в доску, блестя глазками и горя любопытством. «Ну еще бы!» Странная форма доски, ярко размалеванной полосами синим, зеленым и желтым. Два пера плавников, карго-система и ручка для переноски. Все как положено. Единственно, не хватает весла, но к чему оно человеку, который с водой на «ты», тем более, у которого есть очень полезный пет. На крайний случай он затащит доску через любую прибойную волну. «Ах ты глупый, глупый ты бес, и куда ж ты полез?» Запел я простенькую песенку из мультика про папа и его работника Балду. «Ты кобылу, кобылу поднять не смог, ну, я, смотри, снесу промеж ног, папа». Жемчужинка аж ногой притопнула. «Хе-хе, дача, кататься на головастике, кое есть дитя водной стихии, любой новокосорукий сможет». Сели, да съехали. Ни красоты, ни фантазии, ни собственного умения. А ты вот так смоги. Ну-ка, мелочь, разойдись. Разбежавшись, я кинулся в волны и быстро преодолев прибой, отплыл и взобрался на серфер. И тут, как по заказу, подошла отличная волна. Помахав кучке зрителей рукой, я зацепился за нее и пошел. Пошел, заскользил. Что могу сказать, опыт не пропьешь. А если припомнить мои задранные ввысь физические характеристики, ловкость в том числе, то выступил я зачетно. Ухватив гребень, держался некоторое время на нем, после скатился с бока и ушел в трубу. И не только вышел из нее, но и пафосно выехал чуть ли не на песок, соскочив с доски лишь в последние секунды. Ух, как адреналин-то взбодрил, словно с крокозяброй какой подрался. «Папа, папа, папа, а!» Неслась ко мне восторженная дочь, а за ней вся остальная лягушачья банда, некоторые из мелких, поспешая, даже перешли на прыжковую технику. Впечатлились, да, я тоже так хочу. Подпрыгивал от возбуждения жемчужинка. А почему бы и нет? Широко улыбнулся я. Головастик, будешь страховать. Головастик готов, хозяин, пробулькал тот в ответ. С дочей держать баланс было чуть сложнее, но ничего особо критического. Запас плавучести, как знал, я сделал с учетом, что дочь обязательно полезет кататься. Несколько скольжений я совершил, просто катясь по волне. Потом ухватил гребень, а приноровившись, вошел в трубу и успешно из нее вышел. Головастик же во время наших скольжений все время держался рядом, внимательно отслеживая не только нас, но и окружающую обстановку. Бдил. Восторженный визг и счастливый хохот дочери мне награда. И даже когда очередной раз я не удержал баланс, и меня с жемчужинкой начало кувыркать в волнах, я совсем не испугался, потому что меня тут же подхватил головастый, хотя особой надобности в этом никакой, а дочери и вовсе никакой помощи не требовалось. Упругая и нежная волна подхватила ее, хохочущую, и аккуратно принесла на берег. Богиня воды, что ж вы хотите, папа? Сходу, как только я вылез на берег, ухватила за руки она меня, сделай такую же штуку, серфинг, да-да, вот его, и я сделал, за 3 дня, под габариты жемчужинки, и тем самым открыл ящик Пандоры, ибо через день ко мне заявилась целая делегация лягух, возглавляемая Квакой. Великий и справедливый, квакнула она, добрый, щедрый и ужасный, прервал я ее, Квака, вот в ком, а в тебе почтение если и есть ко мне, то благоговения точно нет. Колись, зачем пришли, хотя могу угадать с первого раза, хе-хе, и нам сделай, решительно выдала она. Нет, ребята, помотал я пальцем, пулемета я вам не дам. Ва-а, удивилась толпа бацхварей, шустро стала переглядываться меж собой. Стругать вам доски, многозанятому мне, делать больше нечего, но вот научить вас самим себе серферы клепать я могу. А-а, слегка растерянно показала проблемные ладони Квака. А это мелочь, ухмыльнулся я, технология не самая сложная. Прессовать вату из бочкового дерева, варить хвост и пропитывать им слои, собирать нужные материалы и так сможете. А на что посложнее я вам правильные прилады сочиню. Ну и склеить, где это необходимо, подмогну первое время. А вообще, варить стойкие клей тоже научу. Ибо, если вы освоите изготовление доски в полном цикле, то я вам еще и виндсерфинг покажу, а может и водные лыжи. Можно накормить голодного рыбой, а можно ему дать удочку, чтобы он кормил себя сам. Если и не дословно, то очень близко к тексту. Эх, все же несмотря на то, что я себя тоже считаю мало-мало мудрым, все реально великие мудрости уже озвучили давным-давно, 3-5, а может и все 10 тысяч лет назад. Это я к тому, что через месяц все бацхвари, поголовно, рассекали на серферах. Эдакое тихое помешательство пополам с национальным видом спорта. И почти все доски были изготовлены ими самими. Даже старый баловался скольжением по волнам. Не каждый день, но нет-нет, да и да. С возрастом у 9-го народа вообще все довольно печально было. Вот, к примеру, старый, называется таковым больше по должности, чем по возрасту. На самом деле он, по меркам бацхвари, не так чтоб старый, каких-то 300 лет с хвостиком. Пожалуй, если соотнести с человеческими мерками, его можно считать мужчиной в полном расцвете сил. До реальной старости, до возраста 600-700 лет, ему еще как медному котелку до дембеля. Все остальные бацхвари 9-го народа или чуть моложе, или реально много моложе. Просто суровые условия, налагаемые искуплением, регулярно вымывали взрослые, дееспособное поколение. Они первые шли в опасные места, они рисковали на охоте, они оставались прикрывать племя, когда приходилось удирать от опасности. А еще, это я выяснил совсем недавно, бацхвари, как раса награждены природой или богами, кто знает, особой способностью, сохранять силы и энергию до самой смерти. Ну, почти до самой. Лишь в последние 5-10 лет, перед естественной кончиной, они начинают заметно увядать, дряхлить телом, сдавать физически, но, тем не менее, уходить в памяти и при светлом разуме. Божественное благословение, не иначе. Говорят, на земле, я тоже слышал краем уха, водятся подобные примеры. Киты, черепахи, крокодилы вообще растут до самой смерти. Конечно, это неразумные виды, но тут главное, принцип возможного. Эх, людям бы такое, но не дал Господь. Но это я отвлекся несколько, да. Так вот, возвращаясь к содеянному, я еще и накидал всяческих спортивных составляющих в увлечении бацхвари. Кто оседлает самую крутую волну, кто совершит самый пафосный выезд на пляж, дал, так сказать, направляющий толчок. Остальное дисциплины они напридумывали себе сами. И все бы хорошо, но дочь, пользуясь своими способностями, повадилась поднимать волны повыше и покруче. Сначала немного, потом еще немного, а как приноровилась, осмелела, и еще прибавила, и добралась до очень больших волн, ну очень больших, и оседлав такую, они, жемчужинка, ее друзья и остальные большие лягуши, мчались на ней со всем пролетарским бесстрашием. Однако, надо признать, дочь еще и умудрялась гасить огромный вал при подходе к пляжу. Хоть я и не очень приветствовал такие развлечения, но то, что они приносили пользу дочери в практике и контроле водной магии, несомненно. Поэтому хоть и со скрипом, волнуясь и переживая, такие развлечения разрешал, но нудел постоянно. «Доча», — остерегал я ее, — «аккуратней». «Конечно, папочка», — соглашалась она со мной. «Жемчужинка, будь внимательней». «Непременно, папочка». «Ребенок, это опасно. Можешь не удержать волну», — качал я пальцем в назидание. «Что ты, папочка?» «Мое второе имя, Контроль. Ну ведь чудная девочка. Как такой не верить?» Правда, слов и выражений нахваталось странных, от кого бы это, и однажды жемчужинка волну не удержала. Уж не знаю, от чего так получилось, что на это повлияло, то ли слишком высокую и массивную подняла, то ли увлеклась скольжением, отдалась восторгу и азарту и потеряла концентрацию, но, слава богу, когда волна навалилась на пляж, она уже не стояла 20-метровой вертикальной стеной, но огромным пологим многометровым валом многие сотни тонн морской воды перекатились через кольцо суши, собрав в себя весь мусор, песок и вырванные растения, ворвались в лагуну, сдернули нашу флотилию с якорей и, подхватив, на остатках силы, закинули на противоположный пляж. А еще вал смыл весь наш лагерь, палатки, навесы, очаги и сети, утвари все, что было не закреплено. И, конечно, смыло всех бацхвари, что находились в лагере, ведь далеко не каждый катается на волнах день-ночь, как говорится, у племени хватает повседневных забот. В момент, когда на нас накатил огромный вал, я, старый и еще пара авторитетных лягуш как раз говорили о высоком, комфортно расположившись под тентом и попивая морсики. По-простому, трендели ни о чем, приглушенный рокот волны и ослабленные восторженные крики, что долетали постоянно с отдаленного пляжа, уху уже было привычны, и оттого почти не слышны. Но в этот раз шум как-то резко усилился, крики от чего-то тоже приблизились и перестали быть восторженными. И очень даже наоборот. А тут еще загудела тревожная раковина. На самом верху острова у нас располагался пост наблюдения. Там постоянно бдила пара дежурных, что зорко обозревали горизонт в артефактные подзорные трубы. Во избежании, так сказать, вот они и просигналили тревогу, узрев, как на лагерь мчится цунами. Я только и успел выскочить из-под тента и зафиксировать страшную и в чем-то завораживающую и удивительную картину. Страшную от того, что на меня стремительно катился уже довольно мутный холм воды. А удивительным было то, что вся серферная братья, ловко маневрируя, умудрялась мчаться на верхушке вала, а не бессильно кувыркаться в его толще. И в том числе жемчужинка. Секундное облегчение и вал накатил на лагерь, ударило, завертело, закружило в мутном потоке. Однако я умудрился ухватиться ловко за одну из пальм пальцами цепкими, и удержаться руками сильными. Ну, а захлебнуться мне, сами понимаете, вовсе не грозило. Тем более, что вал промчался быстро, и сила удара, на самом деле, была сильной, но не запредельной. Так что, чудо, не иначе. Никто, как потом выяснилось, серьезно не пострадал. Шишки, ссадины, синяки и ушибы, можно сказать, не в счет, хотя это и не слишком удивительно, девятый народ к ударам стихии привычный, тренированный, да и вода их дом родной, энергично поработали ластами, кто не успел за что-нибудь зацепиться, так на пляж ослабленным потоком и выкинуло. С другой стороны острова, как и всех серфингистов, кстати, дочь в том числе, когда я, спотыкаясь о всяческий мусор, шлепая по лужам, чертыхаясь, выскочил на пляж, заваленный лагерным хабаром, сразу нашел глазами головастика, и тут же, рядом, вполне благополучную дочь. «Папа», — помахала она мне рукой, — «я в порядке». Фу-ух, у меня прям гора с плеч, а в следующую секунду мозги с тревоги за здоровье жемчужинки переключились совершенно в иную плоскость. Чудесный мой ребенок, идя по пляжу в ее сторону и выискивая глазами подходящие, «Подойди же быстрее к папе». «Ой, медленно пятись от меня», — воскликнула дочь, — «что-то не хочется». «Очень надо», — покивал я. «Давай, папочка, в другой раз», — молитвенно сложила ладошки жемчужинка. «Ага», — воскликнул я, подбирая тоненькую хворостину, «то, что надо». «И-и-и», — завизжала дочь, разворачиваясь и улепетывая по пляжу, только пятки засверкали. «Стой», — завопил я, размахивая хворостинкой, — «как саблей, хуже будет, головастик. Держи ее, Но этот пот тут же превратился в нематериальную форму и нырнул в воду. Негодяй. А-а, силиконовый фаллоимитатор и ты получишь. Пробегая мимо, проревел я. Зол был. Очень. Господин Мо, выставила ладони вперед квака. На моем пути скучковалось несколько молодых бацхвари, защитники, так сказать. Может не на. Вай, вай. Тут же отхватила она хворостинкой. Не столько больно, там толщина-то меньше мизинца, и ни веса, ни упругости, хрень чисто символическая, сколько неожиданно. Остальные защитники поняли, что шутки шутить не время и, перейдя в прыгающий режим, скоренько поскакали во все стороны. У-у-у, жабы, пробегая, погрозил я им кулаком. Короче, забег я удачи выиграл. Хворостинки ее крепкая попка отведала. Гордиться, конечно, нечем, но воспитание, дело такое, иногда совсем неприятное для обеих сторон. Реву было, но опять же, не от боли, а так в общем, по совокупности. И что интересно, жемчужинка в ответ вполне могла бы устроить мне погоготать, с ее-то сродством с той же водой, да и в целом, с магической силой. Но нет, моя девочка очень воспитанная, да, это неправильно, папа. Осуждающий взгляд, насупленные бровки, носик, слегка надутые губы. Все это торчит из кокона живого покрывала, а кокон, соответственно, у меня на руках. Естественно, мы помирились. Прям там же, после экзекуции. Ну у какого нормального отца не дрогнет сердце смотреть на рыдающую дочь? Только у шлепка какого. Взял на руки, обцеловал, обгладил, укачал, шепча ласковости. Она тоже повинилась, вот так и помирились. И вот она у меня на руках, а я сижу в гнезде из щупалец головастика. Тепло, удобно, уютно. Он доволен неимоверно. Хозяин и маленькая хозяйка в его объятиях, давно такого счастья не было. И да, в щупальцах, прежде всего от того, что наше любимое двуспальное кресло-качалка, тю-тю, уплыло, унеслось, растворилось. Как мы его не искали, так и не нашли. Такова селяви для моих кресел-качалок. Уничтожаются рано или поздно, так или иначе. Это еще продержалось много дольше остальных. Но не только кресло уплыло в неизвестном направлении, немало всего утянуло течение и волны, прежде чем мы кинулись собирать хабар. Однако, самое главное, наш флот остался лежать на пляже, и даже не сильно пострадал. Небольшой косметический, кое-где чуть более серьезный ремонт, стащить на воду, и все будет в порядке. А вот лагерный хабар надо будет серьезно перетрясти и, раз выпала такая оказия, заняться унификацией хозяйства. Этот разноцветный табор давно пора привести к более-менее общему знаменателю. Не в смысле, причесать всех под одну гребенку, а снабдить единообразными амулетами бытового, охотничьего и всякого другого направления, обзавестись не магическими, но полезными и удобными ништяками, делающими жизнь племени более комфортной, и вообще. Так что, скользить по волнам у девятого народа будет теперь не так много времени. Но это все уже завтра, а сегодня, поздним вечером, мы сидим возле небольшого костерка и говорим с дочерью о важном. Это почему? Не педагогично бить ребенка. Эка ты умных словесов нахваталась от кого-то. Вот узнаю, тоже хворостинка их. Я же серьезно, папа, нахмурила опять лобик жемчужинка. Тогда давай серьезно, доча. Я не знаю, сколько лет человеческой цивилизации. Кто-то утверждает, что 10 тысяч, кто-то топит за все 50, но Homo sapiens, как вид, по-любому старше. И я очень сомневаюсь, что кто-то за это время мог придумать что-то лучше, чем основополагающий принцип кнута и пряника. Кнут и пряник, поджала губы жемчужинка, звучит не очень, особенно, кнут. Все должно в меру и по делу. В какой-то момент, кому-то чуть больше кнута, а где-то, пряника. Этот принцип, фундамент, а все остальные полезные надстройки, скажем так, только лишь зиждется на нем. Нельзя воспитать нормального человека, а я допускаю, что вообще разумного, только чем-то одним. Только кнутой будет все очень плохо. От запуганного, забитого, бессловесного, до озлобленного, ненавидящего всех, готового вцепиться в глотку каждому. Хуже только один пряник. Когда позволено все, и тебе за это ничего не будет, кроме пряника, рождаются такие монстры, что куда там, воспитанным одним кнутом. У тех хоть страх наказания имеется, так или иначе сдерживает, а у тех, кто только с пряником во рту, вообще никаких норм и правил. Удивительно, завозилась дочь, но ведь пряник должен воспитывать только лучшие. Это так с разумными не работает, моя капелька, непроизвольно улыбнулся я, уловив искренний интерес к теме, наверное, таковы законы мироздания, только кнут и пряник, и тогда можно, на выходе, так сказать, получить нечто достойное. Вот, к примеру, твоя любимая принцесса Мими, когда-нибудь ты обязательно ее увидишь и сможешь сама поинтересоваться, но я тебе и так скажу, по королевскому заду, и она, и ее брат, и ныне могучий Бобо, отхватывали от наставников неоднократно. Розовый чебуратор, мастер на все свои длинные руки, круг отбойный молоток открыл мне одну из самых сокровенных истин воспитания, которыми пользовались его наставники. Знаешь какую? Какую? Ухо юного Бубуча находится на его спине. Хе-хе. И это несмотря на то, что на их головах, те еще локаторы, на зависть всем. Хаем, нечитаемо хмыкнула дочь, блеснув глазками. Головастик, тебе доставалось от меня, всегда за дело, после некоторой паузы пробулькал в ответ мой питомец, хворостиной никогда, а вот словами ругательными, бывало, но лучше бы хворостиной, вздохнул он. Почему? Тут же вскинулась жемчужинка. Потому, что головастику очень горько, когда его ругает хозяин, слова ранит больнее, прошептала дочь задумчиво. А вот возьмем старого, продолжил я точно знаю, что его широкая ладонь не раз и не два прикладывается по заду особо одаренных, что плохо его слушают на уроках, безобразничают и так далее. Было, и по твоей попке попадало, пару раз только, призналась дочь, но не больно совсем, почти. А я больно, нет, несколько подумав, ответила она, но очень обидно, я же не специально, просто так получилось, сорвалась концентрация, но я пыталась исправить, правда, верю, и ты молодец, только сколько раз я тебя предупреждал, будь аккуратней, просчитывай последствия своих действий, постарайся заглянуть за горизонт событий, много раз, вздохнула она, вот, в основном, за это и получила, и хорошо, что никто серьезно не пострадал, и то, что ты все же сокровище народа, они даже пытались тебя защитить, вряд ли они смогли бы тебе хоть что-то высказать, именно поэтому ты и получила заслуженное наказание от меня, чтобы осознала, за любым поступком, как за плохим, так и за хорошим, следуют последствия. Надеюсь, эта хворостинка еще долго заставит тебя быть собранной и более ответственной, и не совершать необдуманные поступки. Что же, теперь вовсе волну поднимать нельзя будет, расстроенно пробормотала дочь. Почему нет, улыбнулся я, мы же на атолле, а он круглый. Подними волну и гони ее по кругу, пока сил хватит. И даже если, вдруг, снова сорвется концентрация, она просто уйдет по касательной в открытые воды и все. «Папа!» – воскликнула дочь, «что же ты раньше мне не сказал? Наверное, потому, мое золотце!» – поцеловал я ее в возмущенный носик, что может, пора и своим умом соображать, думать, анализировать, предлагать и пробовать. Уж насколько ты умница-разумница, я не как предвзятый папа, а как требовательный учитель знаю. Увы, ни я, ни мама, всю твою жизнь рядом быть не сможем. Почему, папа? Почему? Потому что такова жизнь, я всегда буду рядом с вами, решительно заявила она, всегда. Ах, если б так оно и было б, вздохнул я, мы были бы счастливы. Мы еще долго говорили в ту ночь о многом и важном. Многие вопросы жемчужинки были весьма и весьма сложными, и взрослыми. Порой мне нелегко было найти нужные слова для правильного ответа, а иногда и ответить, вот так, сходу, не получалось. И я ясно почувствовал, что дочь умом уже гораздо старше, чем телом. Это надо принять, осознать и, срочно, корректировать учебный процесс. Однако, завод в какой-то момент, у дочери закончился. Вот ведь странно, вроде божественный ребенок, а кушает как совершенно нормальный, и спит себе с большой охотой. А вот мне достаточно всего 3, много 4 часа, и я свеж и бодр. Ладно, глядя в осоловелые глазки жемчужинки, спать уже пора. Но ведь интересно, папа, вяло попыталась протестовать она, очень вяло, будешь себя хорошо вести, будет тебе много интересного. Это как? Сонно моргнула дочь. А вот завтра узнаешь, спи. И она уснула, а божественная явилась, знал, что так будет, не могла не прийти. Передоверив дочь щупальцам головастика, я шагнул ей навстречу и, забрав ее ладошки в свои, поочередно прикоснулся губами. «Здравствуй, госпожа моя, здравствуй, мой господин», улыбнулась она и на ее щеках образовались эротичные ямочки. «Я пришла», и озарила сиянием суровую действительность окружающего. «Скорее не для этого», коснулась она моей щеки невесомым поцелуем. «Не слишком ли?» «Все в самый раз», я сразу понял, о чем речь, увы, это иногда необходимо, Надеюсь, ты понимаешь. Увы, да, но дочь, тут болит. Она прикоснулась к ложбинке меж груди. Давай я там поцелую, предложил я, как высококвалифицированный доктор любовь утверждаю. Страстные поцелуи – одно из самых сильнейших средств от боли, тревог и меланхолии. Я серьезно, прикрыла, улыбаясь, мои вытянутые трубочкой губы ладошкой. А если серьезно, перешел я на серьезный тон, то давай оставим в стороне совершенно обыденное событие, произошедшее с нашей дочерью, и поговорим о действительно важных вещах. О каких? Задрала Ева бровку. О книгах. Книгах. Ага, кивнул я. О таких штучках, у которых есть такая обложечка, а промеж нее много-много страничек с буковками. И повествуют эти буковки о разном. Важном, умном, поучительном, забавном и полезном. Зачем жемчужинки книги? Все еще удивлялась божественная. Потому что срок пришел. Потому что нужно ей прикоснуться ко многим умным мыслям других умных людей. Прочитать про иные миры, ситуации, людей и их реакции, эмоции и страсти. Прочитать и представить то, о чем пишут авторы, пофантазировать вместе с ними, пережить ситуации вместе с их героями. Ты думаешь, задумчиво протянула Ева, рассеянно глядя на спящую дочь, уверен, жемчужинка развивается не по дням, а по часам. Я, как учитель, велик, но даже такой, как я, не способен дать того разнообразия важного и нужного, что требуется такому пытливому уму, как у нашей дочери. Ни я, ни старый, ни посланцы, я чувствую, уже не вывозим. В этом плане она, словно супергубка, впитывает много больше, чем мы успеваем дать. И если руками, особенно без помощи магии, ей еще многому предстоит научиться, то пищи для мозгов надо уже много больше. Разнообразный, божественная моя, чтобы, оттолкнувшись от наших, и еще многих чужих, но умных, мыслей, мнений, взглядов, сформировала свои собственные, оригинальные и самобытные. Она уже готова к этому, я чувствую. Но почему книги, а не подключение к инфополю? Задала ожидаемый вопрос Ева, вот уж где все есть. Нет, свет очей моих, усмехнулся я. Как ты думаешь, отчего у нашей цивилизации до сих пор в ходу книги, несмотря на то, что давным-давно мы шагнули очень далеко в информационных технологиях? И почему? Потому, что еще в начале века, когда все оголтело кинулись внедрять пресловутый искусственный интеллект, довольно быстро выяснилось очень печальное последствие. Какое? Я не буду сейчас рассказывать о всех последствиях мракобесия апологетов и, поверь, там такое творилось. Расскажу лишь об одном показательном моменте. Как только появилась возможность массово прослушивать тексты, любые, уровень образованности и в целом интеллекта у людей стал падать. Не только от этого, но именно прослушка тут сыграла львиную долю ущерба услужливой. И, торчащая из каждого утюга, с радостью предлагал пользователю прослушать что угодно. И огромное большинство охотно соглашались. Читать и напрягать глаза, а вместе с ними и внимание, лениво. Лениво, божественное, таково одно из свойств человеческой расы. Пока ты следишь глазками за буковками, так или иначе тебе приходится напрягать внимание, морщить мозг запоминанием, задействовать нейроны и все такое прочее. Даже если текст не очень интересен, но необходим. А вот прослушка такого напряжения мозга не вызывает. Это медицинский факт. Человек, слушая что-либо, легко входит в фоновый режим, теряет концентрацию, отвлекается. Как говорится, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Что-то интересное для тебя, развлекательное, приятное еще запоминает. Нудное и скучное, но необходимое, как те же уроки, уже нет. Катастрофически, нет. Прослушал курс чего-то там. Такое ходило у нас выражение до эпохи высоких технологий и имело несколько иное значение, а вот потом, очень даже конкретно печальное. Именно, что, прослушал курс чего-то там, слышал, да не услышал, и ни хрена не запомнил. Ленив человек, моя божественная, очень ленив. Слава богу, у нас в России умные вовремя спохватились и решительно ограничили халяву. В школы и институты вернулись учебники, выкинув из них планшеты. Тексты стали читать глазами, а диктуемые преподавателями записывать собственной рукой и буковками. Вернулись книги в магазины, библиотеки, газеты и журналы в киоски. Напрягая булки, вновь воссоздали культ пыльных страниц или страниц, пахнущих краской. Стало не только модно, но и повседневно, когда у людей в сумках и под мышкой торчат томики книг. Да, денег тогда потратили уйму, усилий еще больше, но оно того стоило. И мы, наша страна, вовсе не отказались от электронных девайсов, не перестали использовать и, отнюдь нет, но в образовательных учреждениях, других важных культурно и ментально образующих местах сильно ограничили. Знаешь, прекрасная Ева, как над нами смеялись на Западе, да и не только там, стебались, обзывались по-всякому, ретрограды и неандертальцы, русские дикие медведи, и тому подобное, это только самое благозвучное в их лексиконе, а прошло лет 40, и уже мы смеемся. За пару поколений, в образовательном смысле, разница не только видна специалистам, разница видна невооруженным глазом, так сказать. Если хочешь, сама можешь провести сравнительный анализ. Хм, усмехнулась Ева, незачем. Я это и так знаю. Просто раньше особо не задумывалась. Русские, как кланы, так и отдельные игроки, всегда более успешны, в целом. Китайцы хороши, еще кто-то с Востока и из Азии, африканцы. Ну, так они тоже вовремя спохватились, далеко не все, конечно. Некоторым пришлось отказываться и бороться, как и нам, как Китаю, к примеру, а некоторым, все больше в так называемых отсталых странах, и так повезло. С высокими технологиями не особо было, все больше по старинке учились, а когда проблема образовательного оглупления встала перед человечеством во всей красе, то оказалось, что в сфере образованности населения они вполне конкурентоспособны. Вот так все древние технологии оставили, хе-хе. Хорошо, улыбнулась Ева, убедил. Но какие будем давать книги? Правильные. И, прежде всего, проверенные временем. Как говорится, классику. Не в смысле великоумных авторов, исключительно исследователей потаенных мотивов душ человеческих, и их тоже, конечно, а вообще всю классику. Приключения, детективы, фантастику, поэзию, трактаты о науках, философию, вообще все. Начиная прямо от Гомера, Аристотеля, всяческих Шекспиров с Уэллсами, и так далее. Пусть дочь прочувствует всю многогранность человеческой мысли, его мотивы, кипение страстей, пропустит через себя, осознает. Иначе человеческой богиней, во всех смыслах, она не станет. Великая очень долго смотрела на меня, и взгляд ее был нечитаем. Очень глубоко копаешь, господин мой, дочери пора переходить на иную ступень. Я чувствую, она уже готова. Как мы это сделаем? О, это мы сделаем легко и, пожалуй, в древнем стиле. Слушай, как все будет. Папа, что это? С самого утра, после обязательных упражнений тела, после легкого завтрака, я завел дочь под наш навес и, движением балаганного фокусника, абра-швабра-кадабра, сдернул кусок ткани с большого сундука. Сундук и правда впечатлял. Эдакий параллелепипед со сторонами метр в ширину и в высоту и полтора в длину. Набранный из крепких плах кремового цвета, окованный полосами и уголками темной бронзы с крупными заклепками. Слегка выпуклая крышка запиралась на довольно большой навесной замок, а ключ к нему, вовсе в стиле а-ля Буратино. Такой себе золотой, вычурный девайс в половину моего локтя. Это наш с мамой тебе подарок. Волшебный сундук знаний. Сундук знаний? С горящими глазами дочь кинулась ощупывать сундук. А что там? Открой, я, улыбаясь, протянул ей ключ, и узнаешь. Ух ты! Восхитилась дочь, принимая ключ. Какой? Тяжеленький. Это не просто ключ, а ключ от знаний. Носи его всегда, он золотой. Дочь быстренько вставила ключ в замок, один поворот, щелчок, и, откинув крышку, замерла, жадно ощупывая взглядом картину, представшую перед ней. Книги, прошептала она в восхищении, как много книг. Что такое книги, дочь знала прекрасно. Уж я-то про них много рассказывал. Вот только увидела их вживую в первый раз только сейчас. Книги, подтвердил я очевидное, много книг и разных. Хороших, умных, добрых, простых и посложнее, развлекательных и не очень. И все мне, дочь поверить своему счастью не могла. Конечно тебе, кому же еще? Ты им полновластная хозяйка. Дочь взяла первую попавшуюся в самом верхнем ряду, погладила обложку. «Приключения Робинзона Круза», прочла она. Открыв книгу посредине, она сунулась носиком меж страниц и, прикрыв глаза, длинно вдохнула. «Пахнет». Она открыла глаза и удовлетворенно улыбнулась. «Она пахнет. Все, как ты рассказывал. Ну еще бы. Все мы сделали, как надо. Ценность книги не только в том, что в ней написано, а еще в тактильных и обонятельных ощущениях, в четкости шрифта, его формы, в картинках, в конце концов. Сколько их тут? Спросила жемчужинка, беря книги в руки одну за другой. Ой, это же сказы. Бажова, да, много доча, много. Я хочу их посмотреть все. Посмотри. Но, если примешь совет мудрого отца, конечно, папа, подняла на меня сияющие глаза дочь, читая их послойно. Мы с мамой старались их подобрать так, чтобы идти от не слишком сложных, не сильно заумных, но все равно, очень интересных и несомненно талантливых, к чуть более сложным, слой за слоем. Они все разные, на разные темы, и читая их, со временем, ты найдешь именно те, что больше всего тебя интересуют, увлекают. Но тем не менее, мы с мамой постарались, барахла и лабуды тут нет в принципе. Я, конечно, воспользуюсь твоим мудрым советом, папа. Дочь стремительно приблизилась ко мне и смачно чмокнула меня в щеку. Можно я буду читать не только сама, но и друзьям? Отличная идея, улыбнулся я, но только давай ты будешь читать и сама, и другим, не в ущерб остальным занятиям. Хорошо, папочка, слегка грустным взглядом окинула жемчужинка богатства в сундуке, но можно вопрос? Нужно вопрос. Ты сказал, что этот сундук волшебный, ну, пространственный, а он простой сам по себе и совсем не волшебный, потому что, мы уже говорили на эту тему, волшебство чего-либо часто проявляется во внутреннем содержании, а не во внешней форме. А как раз во внутреннем содержании этот сундук самый, что ни на есть, волшебный. Но ведь я употреблю несколько иной термин, научный, многозначительно вздернула дочь бровку в совершенно знакомом движении, как у мамы, пространственный бокс гораздо удобней, для переноски, доступа и хранения. А кто тебе запрещает раскладывать вот это все? Я ткнул на книги, по отдельным сундучкам, сумкам или кошелям, сиречь, пространственным боксом. Те книги, которые тебе очень интересны, сюда, не очень интересны, туда, интересны, но не сейчас, здесь, а вот над этим я подумаю попозже, тут. Хм, дочь замерла на некоторое время с раскрытой очередной книгой, «Золотой ключик» или «Приключения Буратино», действительно, ты как всегда мудр, папа. Ну так, скромно согласился я. С этого дня у дочери началась читальная лихорадка. Читала она очень быстро, но вдумчиво, и прочитав один раз, запоминала навсегда. И как бы быстро книги не расходились по отдельным сундучкам, дно все никак не показывалось. Это потому, что сундук-то на самом деле был куда как волшебный. Снизу, как только иссякал очередной книжный слой, образовывался новый, в основном, ориентированный на текущий интерес дочи, но и часть книг всегда иных направлений. Они старались увлечь, расшатать, расширить горизонт интереса, и это работало. Так что, как ни быстро была жемчужинка, но человечество понаписало очень, очень много. Хе-хе, ну и мне пришлось, дабы соответствовать, много перечитать, освежить, так сказать, но больше того, прочитать впервые. Разговоры с обсуждением прочитанного жемчужинкой, бывает, уже идут далеко не детские. По крайней мере, не соответствуют ее десятилетнему виду. Ева и хитропопые посланцы, если попадают на такие беседы, еще изворачиваются как-то, подключаясь к единому полю, а нам со старым приходится по старинке, собственным темам. Я бы даже сказал, мудростью. А мудрость, как известно, кроет высоколобых умников, в 99 из 100, хе-хе. Сезон штормов в этот раз мы пережидали в удивительном и, даже я бы сказал, в уникальном месте. Мы его нашли, изучая этот кластер островов, так сказать, с крыльев. Я и дочь разглядели его с высоты где-то за месяц до первых признаков длительной непогоды. В общем-то мы и активизировали разведку ради этой цели, перезимовать. Мы выглядывали сверху, бацхвари с головастиком из-под воды. К тому моменту уже присмотрели пару островов соответствующих, плюс-минус, требованиям бацхвари. Нам-то с дочей условия особо не важны, мы и в тримаране перезимуем со всем нашим удовольствием, если что, затащим в какую шхеру поуже, чтобы ни ветер, ни волны не тревожили, и ага, но все же вместе веселее. И вот, практически на другом краю мини-архипелага от места нашего летования, наткнулись на этот крайне странный остров. Забравшись повыше под облака, мы с дочей его хорошенько рассмотрели, подивились и решили, что это очень интересно, и пошли изучать его ножками.